Он поспешил повидать Джорджа Уотермена, своего шурина Дэвида Уигена, ставшего к этому времени состоятельным человеком, Джозефа Зиммермена, крупного торговца мануфактурой, с которым ему в прошлом случалось вести дела, бывшего судью Китчена, богатого человека и крупного предпринимателя, казначея штата Пенсильвании Фредерика Ван Ностренда, заинтересованного в акциях конных железных дорог и многих других. Из всех, кому он обращался за помощью, один действительно не в состоянии был ему помочь, другой трусил, третий алчно прикидывал в уме, как бы побольше с него содрать, четвертый был недостаточно решителен и требовал непомерно много времени на размышление. Все догадывались об истинном положении его дел, всем требовалось время подумать, а времени у него как раз и не было. Судья Китчен все же согласился одолжить ему 30 тысяч долларов, жалкую сумму. Джозеф Зиммермен не пожелал рискнуть больше, чем 25 тысячами. Каупервуд убедился, что в общей сложности ему удастся собрать 75 тысяч долларов, заложив для этого акций на вдвое большую сумму. Но это была смехотворная цифра. Он снова принялся подсчитывать с точностью до одного доллара и пришел к выводу, что сверх всей его наличности ему нужно достать по меньшей мере 250 тысяч. В противном случае он вынужден будет закрыть контору. Завтра к 2 часам все выяснится. Если он не сумеет обернуться, то в десятках гроссбухов Филадельфии рядом с его именем появится слово «банкрот». Недурной финал для человека, еще совсем недавно заносившегося так высоко в своих надеждах. В первую очередь он должен погасить 100-тысячную ссуду Джерардского национального банка. Это был крупнейший Филадельфии банк, и, сохранив расположение его за правил своевременной уплатой долга, Фрэнк мог и впредь, что бы ни случилось, рассчитывать на их благосклонность. Сейчас он еще даже не представлял себе, где добудет деньги. Однако после недолгого раздумья решил в тот же вечер передать судье Китчену и Зиммермену акции, под которые те согласились выплатить ему ссуду и взять у них чеки или наличные. Затем он уговорит Стинера выдать ему чек на 60 тысяч долларов, стоимость купленных им утром на бирже сертификатов городского займа. Из них он возьмет 25 тысяч, недостающих для уплаты банку, и тогда в его распоряжении останется еще 35 тысяч.